Мак, тебе нужно одолеть Ирата. У него, соответственно, противоположная задача. Не бьем в пах, по гортани и глазам. Никаких умышленных попыток покалечить. Ну и естественно это спарринг, а не бой до смерти. Все поняли? Ага. Да, наставник. Хорошо. Тогда на середину ринга и начинайте на счет три, приказал Анг. Мы с Маком зашли в нарисованный круг, по центру зала и приняли стойки. Я встал чуть боком, на полусогнутых ногах, выставив руки чуть перед собой, а Ичини сжав кулаки и опустив их, наклонил корпус почти параллельно полу. При этом, парень, кажется, был в замешательстве. Ему, как я подозреваю, было крайне сложно читать меня, если вообще возможно. Когда мы заняли позицию, Анг начал отсчет. 1, 2, 3. Стоило мужчине закончить, как соперник стремительно атаковал. Первый удар рукой чуть не пришелся мне в грудину. Плавным движением отклонив конечность в сторону, я попытался зарядить ему коленом в бок, но Ичини резво отскочил, практически полностью избежав ответки, и сразу же вновь рванул ко мне. Решил сделать ставку на скорость, значит, ну-ну, мы еще посмотрим кто кого. Пропустив мимо головы быстрый удар кулаком, атаковал раскрытой ладонью в центр груди парня. Тот хикнул, но успел уйти от следующей подачи. Пару мгновений ему потребовалось, чтобы собраться, после чего Мак уже осторожнее попытался контратаковать. Последовавший шквал ударов ногами и руками, я с некоторым трудом смог отбить, анализируя Ичини. Чувствовалось, что он скован. Невозможность читать противника изрядно мешала раскрыть весь потенциал стиля и самого бойца. Но и мне также было не очень удобно вести бой. Приходилось сдерживать предвидение, которое уже стало привычкой в любой непонятной ситуации. Мак был лучше как рукопашник, но я превосходил его по физическим параметрам. И теперь осталось только понять, чье же кунг-фу окажется лучше. Парень сполна оправдывал репутацию Ичини как скоростных бойцов. Он сражался подобно вихрю, нанося десятки собственных ударов и ловко избегая моих. Но к этому моменту уже удалось немного приноровиться к стилю противника. Специально раскрывшись, я позволил Маку нанести удар ногой по моему правому боку. Скривившись от боли, Круциторн я не использовал по духу договора, схватил парня за конечность, не дав двигаться, пропустив его кулак над собой, врезал локтем по печени. Ух! Далее, потянув Мака за ногу на себя, одновременно ударил раскрытой ладонью в солнышко. Тут он уже не смог удержаться и упал на материал, заменяющий маты. Быстро заломав ему руку, посмотрел на Рей и на Анга. Закончили. Победил Ирата, сказал он, подойдя к нам ближе. Услышав эти слова, я отпустил парня и помог ему подняться. Зараза, тихо просипел Мак, с кряхтением встав на ноги. Итак, мои дорогие ученики, что вы заметили в этом бою? Спросил мужчина, повернувшись к наблюдавшим за нами Ичини. Мак был плох, весело крикнул парень с выбритыми по бокам волосами. Ха-ха, иди ты, Чен. А по какой причине Мак был плох? Закатив глаза, терпеливо поинтересовался Анг. Его противник, Ирата, да, Ирата был какой-то слишком нечитаемый, выдвинула свое предположение одна из девушек. Верно, Ирата достаточно хорошо управляет своим телом, благодаря чему просто не давал Маку информации, пояснил Рейн, сложив руки на груди. Думаю, для вас это станет прекрасным уроком. В галактике обитают расы и разумные, умеющие обманывать наши умения. Поэтому на кинетическое зрение надейся, а сам не плашай. Ясно, ученики нестройным хором сказали, что таки да, ясно, но судя по скептической мине Анга, мужчина не сильно поверил. Вздохнув, он раздал им команды и повернулся ко мне. Что же, ты прошел мою проверку и хорошо себя показал, произнес Ичини, не слишком довольно. К тому же, твое умение может оказаться полезным для развития этих балбесов. Если ты, Ирата, по-прежнему желаешь постичь наше искусство, то я готов тебя обучить. Желаю. Хорошо. Правда, рукопашный бой у тебя не очень, но мы это исправим. Что поделать, я в основном концентрировался на ином. Ясно. Тогда предлагаю начать прямо сейчас первое занятие. Ничего не имею против. Мужчина кивнул и уже открыл рот, желая что-то сказать, но его опередил приятный женский голос сзади меня. «Пап, да у нас новые лица. Не представишь нас?» Я повернулся и увидел девушку Ичини, имеющую схожие черты с Ангом. «Ну точно, это же та незнакомка, с которой я в видении прекрасно проводил время. Но стоило мне посмотреть ей в глаза, как я почувствовал, что попал. Вариантов сопротивления силы много, но этот конкретный ослабляет влияние вражеских техник. Глава 40. Разборки с суровым батей. Глава 40. Разборки с суровым батей. Девушка была красива, даже очень. Плавные изгибы идеально сложенного фигуристого тела, длинные, роскошные серебристые волосы, лицо словно высеченное гениальным скульптором и глаза, в которых можно было утонуть, а еще грация, с которой она держалась, словно царственная пантера рядом со своей законной добычей. Если и есть девушки, близкие к идеалу, то она одна из них. В общем, посмотреть определенно было на что. В свою очередь, знакомая незнакомка также застыла, разглядывая меня. Так бы мы и стояли, но хмурый Рейнанг несколько раз демонстративно покашлял. «Здравствуй, Линтра», — поприветствовал он, смотря попеременно то на нее, то на меня. «Познакомься, это Ирата. Он пришел сюда, чтобы обучиться нашему боевому искусству. Ирата, это моя дочь Линтра. Приятно познакомиться, Ирата», — улыбнувшись, грудным сказала девушка, оценивающе стреляя глазами из-под пушистых ресниц. «И мне, Линтра», — произнес я, неотрывно смотря на девушку. «Думаю, это имеют в виду, когда говорят, пробежала искра. Хотя в данном случае, искра, мягко сказано. Значит, ты хочешь обучиться сражениям у моего дорогого батюшки, Лин? Потом поболтайте», — перебил ее старший Анг недовольным голосом. «Кажется, ему не понравились наши гляделки. Дай, мы с парнем решим, что и как, а потом уже потрындите». «Ох, как скажешь, папа», — нарочито послушным тоном произнесла Линтра, и напоследок стрельнув в мою сторону глазами, направилась к скамейкам. Мужчина выдохнул, закатил глаза, как Старк из мима, и обратился ко мне. «Начнем твое первое занятие. Идем, присядем чуть дальше, чтобы нам никто не мешал». Кивнув, я пошел за Ангом. Мужчина сел на пол, подальше от сражающихся ребят. Я же расположился напротив него. «Поскольку ты не ученик, то сначала нужно коснуться теории того, что собой представляет наш стиль боя. Он нужен не только для банального сражения. Это еще и способ выразить свои чувства». Далее Рейн принялся рассказывать то, что мне уже было знакомо, но перебивать его я не стал. «Глядишь, поведает чего-нибудь нового. Во время боя не нужны слова», — размеренно вещал Ланг. «Они лишь искажают истину. В сражении же возможно полностью понять оппонента. Вся наша культура пронизана поединками. Например, если ты желаешь сблизиться с девушкой, то бой – прекрасный способ для начала ухаживаний. Так ты можешь заработать ее благосклонность своей боевой доблестью». «КХМ, КХМ». Эчини прервался и бросил на меня пристальный взгляд. «ХМ, а, понял. Это, наверное, связано с его дочерью. По крайней мере, другого объяснения у меня нет. Ну что же, запомним». «Мда», — протянул Рейн, выдохнув. «Продолжим. Поединок можно использовать практически в любом вопросе. Если у тебя с иным Эйчини спор и вы не можете прийти к соглашению, то с помощью спарринга можно уладить разногласия. И так во всем. У тебя еще будет время в этом убедиться и даже поучаствовать. По крайней мере, молодые и горячие, скорее всего, захотят испытать тебя на прочность, Ирата. Кто-то постарше не станет требовать от представителя иной расы того же, что и от своих. Теперь понятно, почему Эйчини такие боевитые. Когда даже ухаживание и спор решаются поединком, то лучше быть сильным, на всякий случай. А то, возьмет тебя какая-нибудь девица в плен и все, смерть от сну-сну. Хех, хотя найдутся те, кто не против такого. Обучение нашему искусству делится на основы 3 уровня. Первому обучаются дети. И начнешь ты, хмыкнув, сообщил Эйчини. «Надо так надо», — спокойно сказал я, пожав плечами. «Меня это не задевало. Все начинают со снов. Хороший настрой. Тогда давай приступим». А дальше пошла практика. Мужчина начал учить в первую очередь способу определять следующее действие оппонента. Было тяжело и непонятно. Все же, ничему подобному я до этого не обучался. Даже с возможностями одаренного, уследить за мельчайшим сокращением мышцы — непростая задача. А уж связать увиденное в единую картину и того сложнее. Но у меня имелась возможность очень быстро уложить всю информацию в голове с помощью медитации Випашьяны. Так что я упросил Рейна показать мне вообще все варианты движений. На закономерный вопрос честно ответил: «Зачем это надо?» Задумчиво неверующих мыкнув, Рейн все же выполнил просьбу. «Наставник, сколько я должен вам за обучение?» — спросил мужчину после первого занятия. «Деньгами я и так не обижен. Платить будешь спаррингами с остальными моими учениками», — ответил Анг, прикрыв левый глаз. Им будет полезно сражаться с таким неудобным противником. Без проблем. Что насчет следующего раза? Приходи завтра с 9 и до 3 по местному времени, чтобы у нас осталось время для занятий. Понял. Раз понял, то можешь идти, сказал прищурившийся Ичини, смотря мне за спину. Благодаря сенсорике, я понял, что, скорее всего, его заинтересовал Элинтра. А да, еще кое-что, остановил меня хрипловатый голос мужчины. Хаэм, обидишь мою девочку, убью, абсолютно серьезно пообещал Рейн, смотря мне в глаза. И способности тебе не помогут. Обижать, кого бы то ни было, у меня нет никакого желания, честно произнес я. Подумав, решил ради интереса и духа охоты показать зубы, а убить меня у вас не выйдет. Увы, но неодаренный в открытом поединке боевого одаренного не выиграет. Да и в нечестном, скорее всего, тоже. Пример генерала Юсениса показателен. Эф, но и ты не Риван, прищурившись, закономерно заметил Рейн. Да, но тоже кое-что могу. Тогда завтра и проверим. Давно уже хотел сразиться с одаренным. Ничего не имею против. Мне также хочется смахнуться со столь опасным бойцом. Опасным? С интересом переспросил Анг, сложив руки на груди. Да, мои чувства говорят, что вы серьезный боец. Занятно. Что же, завтра и проверим, каковы твои чувства. Пока, ученик. До завтра, наставник. Попрощавшись с мужчиной, я направился в раздевалку, кинув взгляд на Линтру. Та разговаривала с одной из ранее тренировавшихся девушек. Переодевшись и забрав свои вещи, я подошел к выходу, но меня окликнул голос дочери Рейна. «Ирата, подожди, жду. Что-то случилось?» «Нет, просто хотела пообщаться», — ответила девушка, грациозно подойдя ближе. «О чем? Не каждый день в зал отца приходят новенькие», — произнесла девушка, внимательно рассматривая меня. «Да еще и не очень, ясно. А не боишься, что кому-то из сородичей не понравится, что ты якшаешься с Монкеем? В смысле с имперцем? Ксенофилкой еще назовут?» С улыбкой предположил я. «Эф, пусть попробуют», — заявила Линтра, опасно улыбнувшись. «Эчини не ведут себя как трусливые скриты, которые говорят гнусности за спиной. Подобное в нашем обществе не допускается, и за каждое слово следует ответить в поединке. Может и не скажешь, но я сильнейшая ученица отца. Ну почему же? Я с первого же взгляда понял, что ты опасна. Прямо как изысканная боевая рапира из поющей стали. Думаю, такое сравнение в обществе Эчи не очень даже зайдет. С их-то любовью к холоднику. Ой-ой, Ирата, да ты еще и умеешь делать комплименты девушкам», — пропела бархатным тоном Линтра, одарив меня благосклонным взглядом. Что же, я оказался прав. А собеседница с показным страхом продолжила. «Или это просто бессовестная лесть, дабы не обидеть меня? Говорю только то, что думаю», — разведя руки в стороны, с улыбкой признался я. «Что же, поверю на слово, но я бы хотела задать тебе вопрос. Пожалуйста, как тебе первый урок, Ирата?» — с интересом спросила она. «Мой интерес только усилился. Радостно это слышать. И ты не пожалел, что обратился к отцу?» «Нет, он, конечно, своеобразный и разумный, но, судя по всему, свое дело знает». «Ха-ха-ха, да папа действительно такой», — бархатисто рассмеявшись, весело согласилась Линтра. «Но также он мастер всех трех уровней нашего искусства. И тот, кто тебе посоветовал обратиться к отцу, хорошо разбирается в данном вопросе. Что-то подобное я и предполагал. И значит, ты теперь будешь некоторое время учиться здесь», — полуутвердительно сказала Эчини, наклонив голову влево, отчего ее густые волосы красиво рассыпались по плечу. «Да, сколько точно не скажу, но, пожалуй, не меньше месяца». «Так быстро?» — задала вопрос девушка, с удивлением в голосе. «Но ведь для постижения нашего боевого искусства нужны долгие годы. Я умею быстро учиться, Линтра. Да и в большей степени мне нужен способ предвосхищения действия противника. Драться я умею и так, вот как», — протянула Эчини, с любопытством взглянув на меня. «Даже интересно, получится у тебя или нет. А уж мне-то как интересно. Ты завтра придешь, хочется посмотреть на твои умения, да и, быть может, проверить их самой». «Да, приду, только во сколько еще не знаю». «Тогда давай спишемся, если не ты против». «Ладно, давай». Надо сказать, что девушка оказалась достаточно напориста. Что это, индивидуальное качество характера или издержки матриархата? Да и интересно, она заинтересовалась мной только как диковинкой. Что же, поживем, увидим. Обменявшись контактами, мы распрощались, и я отправился к домой к Орелюрану. Того на месте не оказалось, так что у меня было время помедитировать, переваривая полученную информацию. Через пару часов вернулся хозяин квартиры и предложил поужинать. Проголодаться я успел, поэтому с готовностью согласился. «Как тебе, Рейн?» – спросил Сид после того, как мы поели. «Интересные чини, как и говорил уже его дочери, своеобразный, это точно, но мастера лучше его трудно найти, особенно который захотел бы обучать чужака. Да Анг не особо-то и хотел, только благодаря моим навыкам и удалось его заинтересовать. Что поделать, раны войны еще свежи у многих, да и расизм империи дестабилизирует обстановку. Но самое главное то, что Рейн все же согласился. Ага, жаль только в Ордене не хотят ввести изучение боевого искусства и чини в обязательном порядке. Ведь сам Риван владел им на весьма достойном уровне, отстраненно заметил мужчина. Это было бы символично. Пожалуй, если это би действительно так эффективно, то, как минимум, начальный уровень не помешал бы. Кстати, как там дела с нашим заданием? Через 3 дня, Эверсер должен будет отлучиться на некоторое время из своей цитадели, начал рассказывать Ариль, придвинувшись ближе ко мне. К тому времени, у него в кабинете должен будет выйти из строя дефлектор. Наша цель захочет его поменять, и тогда мы сможем оказаться вместе, где точно сможем найти нужную информацию. Ты используешь иллюзию, и мы спокойно попадем внутрь, не вызвав подозрений. Сделаю все в лучшем виде. Вот и хорошо, произнес Клу, откинувшись на спинку стула. Нам остается ждать, пока Дарт Эверсер не отправится на официальную встречу с командованием Эчини. Я сообщу тебе, когда это произойдет. На то мы порешили. До момента операции я мог быть полностью свободен, и у меня имелись мысли, как интересно провести это время. На следующий день, с утра пораньше, я уже явился в Заланга. Там в данный момент никого, кроме самого владельца, не было. «Здравствуйте, наставник», — поприветствовал я Эчини, подойдя к нему ближе и неглубоко поклонившись. «Здравствуй, Ирата. Что-то ты рано. Особых дел у меня не было, так что решил не тянуть». «Ясно. Готов к спаррингу? Или вчера было пустое бахвальство?» — спросил мужчина, подначивая меня. «Готов. Тогда иди переодевайся и посмотрим, что ты из себя представляешь». Много времени это не заняло, и уже спустя пару минут я стоял напротив сосредоточенного Рейна. «Мне можно использовать силу, а что ты собираешься применить?» «Усиление и ускорение тела», — ответил я, пожав плечами. «Этого хватит. Хм, так даже интереснее. Я не против. Тогда начинаем на счет 3. 1, 2, 3. Закончив отсчет, Эчини из низкой стойки серебряной молнии рванул ко мне. Это было реально быстро, возможно, даже на пределе потенциала неодаренного. Но я успел ускорить себя силой и вовремя уйти от хитрого удара левой рукой, направленного мне в голову. И тут же пришлось блокировать атаку ногой, чуть не отправившую меня на пол. Он что, смог предсказать мое передвижение? А ну-ка, совершив обманный удар правой рукой по подбородку Анга, я попробовал совершить лоу-кик, но Эчини играючи увернулся, а следующую атаку заблокировал и ударил в то место, куда должна была сместиться моя голова. Но тут уже я успел отскочить, пристально наблюдая за противником. Ну да, все правильно. Он действует похоже на других Эчини, которые предсказывали действия соперников. Значит, его мастерства хватает для того, чтобы читать меня, а еще драться с огромной скоростью. Что же, пожалуй, можно заканчивать. Я узнал, что хотел. Впечатляет, искренне сказал я, не спуская глаз с Рейна. Действительно, у вас были основания, чтобы считать себя способным убить одаренного. П.Ф. Ваши навыки невероятны, но предлагаю завершить наш поединок, произнес я, ощущая ауру Линтры, которая летела сюда на всех парах. Через пару минут она уже будет в здании. Хах, ну давай, Ирата. Не успел я двинуться, как Анг уже стартовал. И опять он действовал сознанием того, каким будет мой следующий шаг. Я это и не скрывал, поскольку собирался выкрутить скорость на максимум. Эчини выполнил идеально выверенный удар точно мне под дых, но на том месте была только пустота. Я уже сместился чуть вбок и приготовился вынести противника. Дабы не убить его, пришлось ударить раскрытой ладонью в грудь, не используя всю силу и скорость. И Анг успел среагировать. Да, это привело к едва заметному смещению и вскинутым для защиты рукам, но все равно, определенно, Рейн очень крут. Но все эти усилия не помогли ему защититься. Мгновение, и мужчина с удивленным лицом улетает в сторону. Кха-кха, да дерьмо банты. Еще более хриплым голосом, чем раньше, просипел Рейн, силясь подняться. Как жена, поймавшая на измене, ударил. Интересное сравнение. Это он на своем опыте говорит или вспомнил местную пословицу: «Дайте посмотрю, не нанес ли я вам травму», — сказал наставнику, подойдя ближе. «Кхе-кхе, не переживай, я в порядке», — заверил Анг, кое-как усевшись и с гримасой боли потирая грудь. «Все же опыт в этом деле у меня имеется, ну как скажете. А вообще, должен сказать, что вы тот еще монстр. Это вообще-то мои слова. Я смог выиграть только за счет своих способностей. Чистое мастерство и мощь тела у вас на потрясающем уровне. Я бы порадовался этим словам, если бы только что не продул мальчишке», — фыркнув, сказал Анг, встав на ноги. Опустив голову, он заметил красный отпечаток в форме ладони на своей груди и посмотрел на меня. «Да уж, впечатляющие способности. Что же, был неправ, признаю. А еще, я не буду мешать. Хаэм, это вы про...» «Да, я прекрасно видел, как вы друг на друга с Лин смотрели, и не буду мешать», — пояснил мужчина, беззлобно усмехнувшись. «А еще я понял, что ты хороший человек, в отличие от многих ситов, и не обидишь мою малышку». «Как это вы поняли? Во время боя, что ли?» «Именно», — подтвердил Эйчини, кивнув. «Я же тебе рассказывал вчера об этом. Во время боя мы раскрываемся и ведем диалог. Ты еще не мог меня читать из-за отсутствия опыта, а вот я тебя вполне так и понял, каков ты есть, пусть не до конца. Вижу, что не веришь. А если я докажу? Давайте. Например, тебе нравится ощущать, как закипает кровь, бросать вызов кому-то или чему-то. И это желание соседствует с расслабленностью в обычное время. А зла в тебе я не увидел. Это уже какая-то черная, или белая, как их кожа, магия. До этого я считал подобные рассказы просто преувеличением. Но, видимо, эчини действительно могут читать сердце противника. Как минимум, частично. Сдаюсь. В принципе, вы все верно сказали. Наконец-то поверил. Как и сказал, я не буду вам мешать, произнес мужчина. «Привет, папа Ирата», — послышался знакомый голос сзади. «Я ничего не пропустила». «Пропустила», — ответил я, обернувшись к Линтре и с широкой улыбкой продолжил. «Мы с твоим отцом только что сразились». «Что?» «Юсенис, генерал Эйчини эпохи Дарта Ривана, вызвал блудного рыцаря на дуэль, но проиграл, несмотря на все свое мастерство, и был убит». Глава 41. Ухаживание в стиле Эйчини и новые странности. Глава 41. Ухаживание в стиле Эйчини и новые странности. «Да как вы могли провести спарринг без меня?» — с праведным возмущением спросила Линтра, уперев руки в бока. «Ты просто немного не успела, дочка». «Хат, ну почему вы не подождали пару минут?» — задала девушка риторический вопрос страдальческим голосом, забросив голову назад. Впрочем, через пару секунд она выдохнула и, успокоившись, поинтересовалась. «Но ты же выиграл, пап, КХМ», — кашлянул Рейн, потерев соднящую грудь. Младшая Анг перевела взгляд на меня, на что я улыбнулся и изогнул левую бровь. «Пап, ты же выиграл, верно?» — прищурившись, повторила Линтра. «Я проиграл, М. Ты серьезно? Я одаренный, поэтому и смог победить», — вставил свое веское слово. «Но мастер Рейн оказался весьма силен. Он смог оказать мне достойный отпор, такой достойный, что толком ничего не смог сделать», — проворчал Рейн, но чувствовалось, что мои слова ему приятны. «Кошмар», — печально протянула Линтра, приложив ладонь ко лбу. «Видимо, Ишери решила меня за что-то наказать, раз дала пропустить бой столетия. Это она упомянула Луну Ишена, вроде как она имеет религиозное значение. Впрочем, неудивительно, у Эйчини многое завязано на Луну. Ничего, Ирата будет заниматься здесь еще не один день, поэтому у тебя будет возможность поглядеть на его навыки», — сообщил мужчина, повертевший ее из стороны в сторону. «Так, я пока вас оставлю, нужно подготовиться к приходу остальных учеников». «Хорошо, пап, так значит ты сит, Ирата?» — поинтересовалась Анг, сев на ближайшую скамейку. Я последовал ее примеру. «Да, а что, не похож, не особо, выглядишь как просто любопытный парень». «Ясно, а почему скрывал это?» «Да как-то не привык выпячивать свое положение», — пожав плечами, ответил девушке. «К тому же, Наишани не слишком любит нашего брата, вот я и решил не отсвечивать почем зря». «Да, есть такое», — подтвердила Линтра, кивнув, отчего ее серебристая грива красиво колыхнулась. «Но конкретно я не люблю расистов». «Опасные ты вещи говоришь, а если я один из них?» — с наигранно опасной улыбкой поинтересовался у собеседницы. «Вряд ли бы папа решил тебя обучать в таком случае. К тому же тот, кто презирает иные расы, не станет обучаться у них хоть чему-то», — мудро заметила она, наклонив голову в бок и смотря на меня через хитрый прищур. Хех, с подобной логикой сложно не согласиться. Хотя нужно учитывать и то, что бывают всякие разумные. К некоторым твоя логика может не подойти. Да, хмыкнув, согласилась Эчини, грациозно положив ногу на ногу. Но я смею надеяться, что хоть чуть-чуть научилась разбираться в разумных. Тогда конкретно в моем случае, ты не ошиблась. И я очень этому рада. Кстати, а ты не слишком устал после боя с моим отцом? Внезапно встрепенувшись, спросила девушка. Силы есть. А что, как насчет еще одного спарринга? Только уже со мной, хм. Так-то я не фанат сражаться с дамами. Да-да, ох уж этот замшелый шовинизм в отношении девушек. Закатив глаза, иронично протянула Линтра. Но если она сама желает заняться мазохизмом, то почему бы и нет? Весело закончил я, разведя руки в стороны. Ха-ха-ха, такой подход мне нравится больше. Пусть каждый сам выбирает, что ему делать. Так что, сразимся. Придвинувшись ближе, поинтересовалась раскрасневшаяся от чувств Эчини. Особенно красивы были ее глаза, сверкающие в этот момент. Давай, прямо сейчас, незачем откладывать что-то на потом, если это можно сделать сейчас, заявила Линтра, практически вскочив со скамейки. Дай я только переоденусь, если ты не против, конечно. Хорошо, давай. Девушка кивнула и быстро, но грациозно направилась к раздевалке. Я аж засмотрелся на это сочетание красоты и опасности. Вот же чертовка. Вернулась Анг через пару минут, одетая в стандартный черный спортивный топ и шортики. Разве что она еще и свою роскошную гриву собрала в хвост. К тому времени и старший Анг подтянулся с несколькими учениками. Какие правила? Стандартные, сразу же отозвалась девушка, когда мы встали друг напротив друга. Только давай в первый раз без ситской магии. Раз уж тебе удалось одолеть отца, то и меня выйдет. А я хотела бы посмотреть на возможности твоего тела. Хех, прозвучало двусмысленно. Особенно, если учитывать, что она в этот момент окинула меня заинтересованным взглядом. Хорошо, давай. Только имей в виду, что я по физическим характеристикам превосхожу твоего отца. Даже без силы. Но в то же время не так хорош в рукопашном бою. Да, это даже интереснее. Ты готов? Ага. К нам подошел Рейн и начал отсчет. Краем глаза я заметил, что остальные ученики также внимательно наблюдают за нами. Видимо, им было интересно посмотреть на бой дочери своего мастера. Спарринг начался, но в отличие от вчерашнего моего противника, девушка не стала бросаться вперед сломя голову. Вместо этого, она начала обходить меня по кругу, внимательно наблюдая за каждым движением. Видимо, хотела попробовать расшифровать паттерн действий. Даже интересно, выйдет ли у нее. Покружив немного вслед за ней, я решил перейти в наступление. Быстрый шаг вперед и удар рукой прошил воздух, немного не попав по левому плечу оппонентки. В следующее мгновение уже мне пришлось уклоняться от подсечки. Продолжая наступление, Линтра трижды молниеносно атаковала меня ногой с правой стороны, в бедро, бок и голову. Первые два удара я заблокировал, а от третьего отступил назад. Пока девушка не заняла устойчивое положение, попробовал ее по-быстрому опрокинуть на землю. Но Ичини грациозно отпрыгнула в сторону, тут же попытавшись прописать мне под дых. Заблокировав удар кулачка раскрытой ладонью, поморщился от прострелившей конечность боли. Зато я смог схватить Линтру и перебросить ее через себя. Вот только эта противница повернула в свою сторону. Еще в полете, она ударила мне в висок ногой. Прикрывшись рукой, я увидел, как Ичини смогла ловко извернуться в воздухе и упасть на все четыре конечности. Хех, точно кошка. Хмыкнув и помотав пострадавшей рукой, я принял стойку, как бы приглашая даму атаковать. Та довольно улыбнулась и неторопливо пошла ко мне. Сейчас было самое время понять, может ли она меня прочитать или нет. Было у меня такое подозрение. Оказавшись на предельном расстоянии, Линтра, увернувшись от моего удара, и сама атаковала. Отделавшись рассеченной кожей на виске, я смог в ответ стукнуть ловкую противницу по печени. В этот раз она не смогла полностью увернуться и теперь едва заметно кривилась от боли. Но, все же, Эчини частично удалось предсказать мои действия. Я же пока решил не пользоваться уроками Рейна. Сейчас попытки читать противницу только помешают. А победить мне удастся и так, но придется постараться. Все же, для Эчини бой может быть своеобразным ухаживанием, так что нужно показать свою крутость. Улыбнувшись, я с энтузиазмом рванул на уже отошедшую девушку. Та не отставала, сражаясь так, будто от этого зависела ее жизнь. Сейчас наш бой превратился в настоящий танец. Не знаю, что чувствовала Линтра, но я сполна ощутил, как кипит кровь. Это и был тот самый дух охоты. По моим внутренним ощущениям, мы танцевали пару минут, после чего девушка стала выдыхаться. Измором побеждать было не круто, поэтому пришло время заканчивать это веселье. Следующую атаку Эйчини я жестко заблокировал и ударил ее лоу-киком по правой ноге. При этом, противница даже успела дернуться, едва не увернувшись. Следующим шагом я схватил девушку за плечи, подсек ноги и помог опуститься на маты. Кха! С силой выдохнула она, встретившись спиной с полом. А я тут же оседлал Эйчини, не давая ей вырваться. «Сдавайся!» Глубоко дыша, произнес я, остановив кулак у лица противницы. «Ха-ах, ты выиграл!» Тихо признала Линтра, окинув меня новым взглядом и игриво поинтересовалась. «И ты так и будешь сидеть на мне? Ты смотри, уже пришла в себя. Очень крепкая особа. Хотя я и не стремился выбить из нее весь дух. А что? Заманчивая идея. Особенно, если ты не против. Думаю, нам стоит отложить подобное для более интимной обстановки», — улыбнувшись, заметила Эйчини и прикусила губу. «Согласен. И я запомню эти слова, Линтра», — пообещал, ложась рядом с девушкой. Все же она здорово меня погоняла и поколотила, особенно после спарринга с самим Рейном. «Как и я твои, Ирата», — прозвучало угрожающе, но так даже интереснее. Все же дух охоты никто не отменял. «И кстати, интересное у тебя сердце», — раздалось сбоку. «Хаэм, и что же ты во мне увидела?» «А вот это секрет», — победно улыбнувшись, заявила Линтра, с изяществом поднявшись на ноги. «Вот редиска», — поманила и сразу же отступила назад. «И да, теперь можешь звать меня просто Лин, как другие близкие разумные». «Ау, я, значит, теперь близкий?» — с интересом спросил у Эйчини, переместившись на бок и уперев голову на согнутую руку. «Ближе, чем ты сейчас, со мной мало кто был, знаешь ли», — фыркнув иронично сообщила девушка, уперев правую руку в бок и тряхнув тугим хвостом волос. «Да и пусть будет, как бонус за победу. Безмерно рад сей награде, а прекраснейшая», — серьезно произнес я, вызвав улыбку на лице Эйчини и веселый фырк. Далее еще пару часов я занимался с Рейном, после чего отправился в квартиру к Рилюрану. А с Лин мы договорились встретиться вечером в одном из местных клубов. В этой жизни я как-то совсем упустил подобное времяпрепровождение. Почему бы и не наверстать, особенно в приятной компании. Мой собрат по ордену был дома и как раз медитировал, когда я вошел внутрь. Дверь открыл ключ картой, которую получил ранее. Подобное доверие не было чем-то странным. За меня перед раном отвечал лично Эншинкертус. Если я натворю делов, то сначала спросит с самого мастера. А поскольку Кертус был во мне уверен, то дал соответствующую характеристику. Оттого Эйчини выказал определенную степень доверия. Положив вещи в комнате, я присел рядом с Арилем, также занявшись медитацией. Сам Реванит, если не ошибаюсь, использовал какую-то вариацию очищения разума от влияния темной стороны. А насколько успешно, сложно сказать. Вообще, многие виды медитации в этой вселенной опирались как раз на силу. С одной стороны, с помощью них можно было получать совершенно феноменальные эффекты, начиная от разгона разума и до лечения ран в прямом эфире. А с другой имелась проблема влияния сторон силы на мозги. Медитации Земли, в свою очередь, не могли похвастать подобной магией, но были гораздо безопаснее. Это одна из причин, из-за чего я и оказался устойчив перед темной стороной. Естественно, что-то подобное было тут и до меня. Но ордена уже столько раз разрушались и переформатировались, а пользователи умирали, что в итоге многое оказалось забытым или кое-как открытым заново. Я вот, например, не спешил давать такие знания всем подряд. Подобное можно было бы обменять на что-нибудь весомое. А пока пусть подобные плюшки будут у меня. Через полчаса Риль раскрыл глаза и устало выдохнул. Ох, не просто из джедая стать ситом и при этом сохранить ясность разума. «Темная сторона давит?» — понимающе спросил я. «Еще как», — подтвердила Эйчини, вытерев испарину с лица. «Если раньше я пользовался ей минимально, все же отдавая предпочтение светлой, то теперь так уже нельзя». И, видимо, закостенел. Далеко не каждому дано управлять в равной степени каждой из граней силы, а то и вовсе обеими сразу. «Но даруемое могущество и равновесие того стоит», — заметил я, почесав подбородок. «Да, только то, что нам приходится прятаться, все усложняет. Силу нужно изучать сразу правильно, а не с перекосом, который впоследствии вызывает проблемы. Ну да хватит об этом. Хорошо, Кстати, а кого планируют поставить вместо Дарта Версера? У нас есть еще одна Ючини Сит, помимо меня, Дарт Малис. Таким образом, мы прихлопнем сразу двух гизок одним ударом. Над командованием Ючини будет стоять женщина, что сильно упростит дело. Так еще она станет учитывать интересы нашей расы. Таким образом напряженность снизится. Хм, идея интересная, но поставит ли ее темный совет, усомнился я, потирая подбородок. Все же расовая политика империи не слишком к такому предрасположена. Среди глав сфер есть разумные, которые понимают, что империи надо меняться, заметил Ариль. И расовый вопрос один из главных для этого самого изменения. Это он про Дарта Мара. У него, помнится, хватило мозгов для подобного умозаключения. Он даже хотел ввести в совет Фаллинку. Правда, сколько-то лет назад он использовал какого-то инородца как стол для напитков, во время проезда по Драмунд-Касу. Видел этот момент в комиксе про глупого Дарта Танатона. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. Далее Эчини рассказал кое-какие подробности о нашей будущей операции. Ничего серьезного, поскольку мы уже обговорили основные моменты, но некоторую новую информацию я получил. После разговора был ужин, а там уже позвонила Лин. Я сказал ей, где живу, и девушка пообещала заехать. И уже спустя минут 10 она подъехала на своем аэроспидере. Еще столько же мы потратили, чтобы добраться до клуба под названием «Бессонная ночь». Перед входом охрана, состоящая из мощных Эйчини, тщательно проверила пропуск Лин и только после этого пропустила нас. И оказавшись внутри, я с первого же мгновения понял, что это козырное место. Все было сделано с размахом, дорого-богато. Неон, неплохая музыка, целая куча молодых и не очень Эйчини, многие из которых были готовы прямо тут слиться в порыве страсти, а также немаленькая арена, где уже бились две симпатичные девчонки. Не иначе как парня делили, а может быть спорили, кто будет активом в эту ночь. «Ну и как тебе, Ирата?» Перекрикивая долбящую музыку, спросила Лин. «Пока нормально, хорошо. Тут, кстати, есть ребята, что продают спайс. Ты как, будешь?» «Хм», вопрос она задала с этаким комиссарским прищуром. «Неужто проверка? Да и как-то не верится мне, что такая дама как Лин станет дуть. Скорее просто желает посмотреть на мою реакцию. Ну а я в любом случае негативно отношусь к этой дряни. Нет, я не фанат подобного. Ну и отлично. Тогда идем, закажем себе чего-нибудь выпить. Уж против этого ты ничего не имеешь. Это можно». Девушка кивнула и, ловко пробираясь сквозь танцующих Эйчини, пошла к стойке. Заказав себе по коктейлю, мы нашли себе свободное место недалеко от бармена. Далее Лин стала спрашивать про то, где я родился, жил, как стал ситом и так далее. Естественно, все ей рассказывать не стал, ограничившись правдивой, но отредактированной версией. «Теперь твоя очередь, Лин. Расскажи о себе». «А, у меня жизнь куда скучнее, чем у тебя. Я родилась в воинской касте. Папа и мама также оттуда. Отец обучает нашему стилю боя. Мама работает замом одной представительницы командования Эйчини. Сама я сейчас учусь в военном училище». «Собственно, все. Как-то скромно», — заметил я, держа в руках пустой бокал. «Как есть. Ты допил?» «Да». «Тогда погнали на танцпол. Желание дамы закон. Поэтому, отставив бокалы, мы пошли танцевать». Девушка буквально душу вкладывала в каждое движение, отчего пришлось соответствовать. В самом клубе мы пробыли еще часа три, успев как следует выпить. Я так подозреваю, что мог бы углубить знакомство, поскольку Лин была не особо против, но решил все сделать на трезвую. Так оно интереснее, да и спешить некуда. Поэтому, когда мы как следует повеселились, я предложил отправиться по домам. Аэроспидер девушки имел автопилот, благодаря чему можно было не опасаться ехать в нем, будучи пьяными. Вернее, я был трезвый за счет умений Матукаев, а вот Эйчини не совсем. Доехав до дома Лин, помог ей добраться до квартиры, после чего направился в свое временное жилье. Там, быстро искупавшись, отправился спать. И стоило только отключиться, как мое сознание куда-то потащило. Так, теперь еще с кем-то придется драться? Третий раз за неполные сутки — это уже перебор. Спустя непродолжительное время я оказался не в привычной пустыне Карибана, а в знакомом городе. Ну да, точно, это оказался Коронит, столица Карелии. В этом конкретном районе я не был, но общую стилистику узнал. Более того, сверив свои ощущения, я понял, что это не похоже на те сны, в в которых мне приходилось сражаться с фантомом. Но и на видение будущего это мало походило, особенно когда я заметил на одном из билбордов сегодняшнюю дату. Создалось впечатление, что мой разум просто перенесли через полгалактики на Кареллию. Осталось только понять, зачем. Глава 42. Непонятное видение. Компромат и долгожданная ночь. Глава 42. Непонятное видение. Компромат и долгожданная ночь. С Новым годом, товарищи читатели! Через пару десятков секунд из выхода, около которого я находился, показалась девушка. Помимо нее вокруг сновали множество разумных, но конкретно она чем-то меня зацепила. По виду, это была типичная ботаничка, лет 18, может немного меньше. Длинные черные волосы, собранные в странную прическу, частично закрывающую лицо, ни грамма косметики, мешковатая одежда, и самое главное это зажатость. Именно последнее портило незнакомку больше всего, а ведь она была симпатичная. Нужно только немного поработать над внешностью, и из серой мышки получилась бы красивая девушка. Впрочем, не она одна такая. Ну и зачем меня сюда притащила? Задал я риторический вопрос, осматривая округу. Неожиданно, ботаничка вздрогнула и посмотрела на меня. Это еще что за номер? Она меня видит? Очень интересно. Но практически сразу девушка повернулась в другую сторону и сделала вид, что все в порядке. Или не сделала. Может, она увидела нечто иное, и это просто совпадение? Надеюсь, что так, иначе получается не пойми что. Но видение, если это можно так назвать, оказалось завязано на девчонку. Стоило ей отойти, как меня потянуло следом. При этом, скоро к брюнетке подошла женщина, похожая на нее. Только было видно, что мать ботанички умела выгодно подчеркнуть свою внешность. Некоторое время дамы общались об учебе девушки, после чего речь зашла о друзьях. Контекста я не знал, но смог понять, что младшая брюнетка вообще ни с кем не подружилась. А после дочка попросила маму научить ее ухаживать за собой, чтобы стать привлекательнее. «Я хочу измениться», — сказала девочка. «А знаешь, что? Давай сегодня пойдем в салон красоты», — с энтузиазмом предложила взрослая женщина. «Там все сделают по высшему разряду. К тому же, давненько мы не выбирались куда-то вдвоем». Их разговор продолжался еще некоторое время, после чего меня потащило обратно. Спустя несколько секунд я проснулся и уставился на белый потолок. Что это такое? Зачем мне было смотреть на эту девчонку? Она какая-то избранная, которая должна завалить Вишейта Арканна Вейлина Белагдарта Сидиуса. Или, быть может, этого самого избранного родить. Надеюсь, не от меня. Ладно, шутки в сторону. Ни на один из этих вопросов я не имел ответа. Зато у меня было стойкое ощущение, что сегодняшний день для этой девочки стал переломным, и ничего хорошего ее в будущем не ждет. Ладно, у меня еще полно дел, поэтому следует отбросить ненужные размышления и заняться более важными вещами. Вот если такое случится еще раз, тогда и буду решать, что делать. Как говорится, я подумаю об этом завтра. За следующие полчаса привел себя в порядок, поел и помедитировал. Последнее вообще никогда не помешает. После стандартного утреннего ритуала, я направился в школу Рейнанга. Мужчина продолжил обучать меня премудростям боевого искусства и чини до обеда. После этого я занялся отработкой полученных знаний на практике. Теперь, в первую очередь требовалось предвосхитить действия оппонента, переиграв его и уничтожив. Ладно, последнее добавил для красного словца. Пока мои успехи были скромными, еще не хватало опыта связать все полученные знания воедино, использовав их в бою. Впрочем, как обычно, это было делом времени. В этот раз Лин не смогла выбраться в зал. Девушка сообщила, что сегодня и завтра будет занята в универе. Преподаватели насели на студентов, гоняя их без всякой жалости. Грустно, печально, но ладно. Потусить с ней у меня еще будет время, особенно после выполнения задания мастера Киртуса. Следующий день прошел примерно так же, за исключением инструктажа от Риллярина. По сути, моя задача была не сказать, чтобы сложна. Требовалось просто прийти в кабинет Дарта Версера под маскировкой и применить психометрию. Единственная сложность заключалась только во временном промежутке, который требовалось изучить. Все сопутствующие проблемы Эчи не брал на себя. «Я давно подбирался к Дарту Эверсеру», — сказал Рен, — «и смог при помощи наших товарищей опутать его невесомой паутиной. Ей не хватит силы, чтобы задушить его, а вот помешать — вполне поэтично. Разве не в силах Ордена разобраться с Эверсером по-другому? Не стоит считать Орден всесильным, посоветовал Ичине и сразу же продолжил. Впрочем, как и наоборот. Но зачем тратить лишние ресурсы на что-то, если это можно решить куда проще? Пожалуй, готовься к завтрашнему дню. У меня, конечно же, все схвачено, но нужно выложиться по полной. Все действительно оказалось схвачено. На следующий день, как только Версар покинул свой кабинет, мы спокойно прошли по административному зданию, вместе с небольшой репульсорной платформой. На ней находился новый дефлектор, тщательно проверенный на всяческие сюрпризы охраной, который заменит сломанный. Мои навыки в механике были не самыми высокими, но Риль сказал, что способен сделать все в одиночку. Маскировка под Эчини, образ которого мне показали заранее, не вызвала у встречных никаких вопросов, поэтому мы спокойно оказались в кабинете Дарта Версара. Правда, дело осложнило присутствие солдата, который внимательно наблюдал за нашими действиями. Но и это решаемая проблема. Само помещение было богато украшено ауродиумом, мебелью из очень дорогих сортов дерева и двумя скульптурами лордов ситов, которым было не меньше 5000 лет. А еще я уловил густую ауру темной стороны. Чувствовалось, что могущественный сит проводит здесь немало времени. Рен поймал мой взгляд и кивнул, призывая действовать. Сам же Эчини махнул рукой и заставил солдата буквально застыть на месте. После этого Ариль принялся за дефлектор. Что же, начнем и мы. Еще раз оглядев кабинет, решил использовать для психометрии богато отделанный овальный стол из натурального черного дерева. Сконцентрировавшись, я прикоснулся к лакированной столешнице и провалился в видение прошлого. Психометрия, примененная к неживым объектам, проходила для разума значительно проще, чем к живым. Но даже так, мне пришлось изрядно постараться, чтобы найти нужный участок. Версар не слишком в прошлом стремился говорить что-то вроде «Хей, а вот и компромат на меня». Но просматривая вместе с ним некоторые документы, мне удалось получить нужную информацию. Дарт Версар смог раздобыть данные по некоторым экспериментам своего патрона, Дарта Вининума. Второй что-то там химичил, желая получить билет в темный совет. Поскольку все места уже заняты, то для этого следует кого-то из нынешнего состава подвинуть. А сам Версар собирался занять место Вининума, организовав несчастный случай во время эксперимента. Этой информации было достаточно для нашего плана. Тут сразу же вырисовывалось, как минимум два варианта развития событий. Или идти сразу к Вининуму, который просто не сможет проигнорировать подобную опасность, а заодно отблагодарит за наводку. Или связаться с Версаром и надавить на него. Можно, например, помочь ему разобраться с Вининумом, опутав паутиной долгов и компромата. Но это уже пусть думают большие шишки реванитов. А моя миссия завершена. Хах, я все, сообщил Арилю, с наслаждением потянувшись. Уверен? Спросил мужчина, отвинчивая гидроключем болты, удерживающие сломанный дефлектор. Могу передать вам увиденное, а вы уже сами решите. Только предупреждаю, я плох в ментальных техниках. Вам будет больно, переживу. Давай скорее, пока сюда никто не пришел. Хорошо. Я подошел к Ичине и приложил два пальца к его лбу. Собрав воедино увиденное, единым пакетом направил его в разум рана. Тот поморщился как от съеденного лимона, но не произнес ни слова. «Да, это оно», — криво улыбнувшись, сказал Ариль, через пару минут. «Отлично, значит, мы можем заканчивать и убираться отсюда. Помоги мне установить излучатель». «Хорошо». Эчини вновь воздействовал на солдата, разморозив его. Помотав головой, мужчина потер виски, после чего вновь уставился на нас. «Мы же взялись за дефлектор. За следующие 15 минут нам удалось завершить работу». Солдат, не нашедший каких-либо скрытых бомб или прочего, доложил начальству, что все спокойно и, получив распоряжение, отпустил нас во свояси. «Отлично, Ирата», — произнес довольный Эчини, когда мы сели в аэроспидер. «Задача выполнена, и в скором времени орден разберется с Версаром. Нужно только решить, как все провернуть наиболее выгодно для нас. А Иншину я сообщу сам». «Хорошо». Уже вечером со мной по голосвязи связался мастер. «Ирата, ты прекрасно справился со своей частью задачи. Ариль оказался доволен твоими возможностями и намекнул, что в будущем будет совсем не против еще совместно поработать», — с едва заметной улыбкой сообщил Киртус. «Поработать я всегда не против, особенно за хорошие вознаграждения. На этот счет не волнуйся», — кивнув, сказал старший сит. «Я уже приготовил тебе кое-что интересное. Как прилетишь на Карибан, так сразу же заберешь. К тому же, тут о тебе спрашивала Эйрин. Она еще про меня не забыла? Хех, нет. Девочка хотела повидаться и похвастать своими успехами. И есть чем? С толикой любопытства, спросил я. Да, малявка хороша в применении внешних техник. Пусть ее начальная связь с силой не так велика, но это дело наживное. В дальнейшем из Эйрин может получиться могучая одаренная. А вот с алхимией у нее туго. Выше начального уровня вряд ли прыгнет. А с колдовством как? До него еще не дошли. Но подозреваю, что там все будет хорошо. Что же, когда окажусь на Карибане, так встречусь с ней. И насчет новых заданий. Пока ничего нет. Можешь спокойно обучаться. Как что-то будет, я с тобой свяжусь. Понял. И знаешь, раз уж ты пока на Ишане, то возможно следующие задания будут на этой планете. Как раз с Рилем поработаешь. Мастер, вы меня прямо-таки обрадовали, искренне сказал я, улыбнувшись. Стараюсь, хмыкнув, произнес Киртус. Если подчиненный доволен, то он будет более результативен. Тут ведь чистая математика и логика. Ладно, пока отдыхай. До свидания, пирата. Угу. До свидания, мастер. Отключившись, я откинулся на спинку стула и уставился на потолок. Все прошло гладко и теперь у меня есть, судя по опыту, месяц-полтора перед следующим заданием. За это время я смогу на достаточном уровне обучиться биэчине и поискать еще один орден одаренных. Но об этом подумаю в будущем. А сейчас лучше остановиться на настоящем. На следующий день я отрабатывал новые умения вместе с Лин. Девушка расквиталась с учебой и теперь пару дней была свободна. В этот раз мы не дрались, а скорее играли, пытаясь подловить друг друга. Мне удалось одновременно совместить приятное с полезным. И тренировка, и лицезрение идеального тела Лин. Наблюдать, как в тандеме двигаются мускулы под белоснежной кожей девушки, оказалось весьма интересно. И от довольной Эйчине не укрылось то, как я на нее смотрел. Пока в нашей игре вела девушка, имеющая больший опыт и немного разобравшаяся, как меня читать. Но это скоро изменится, когда я получу достаточно практики. Более того, боевой стиль Эйчине оказался интересен и с другой стороны. Попытка скрыть свои будущие действия позволяла улучшить управление телом, что тоже не будет лишним. «Ну как тебе, пирата?» – спросила после тренировки Линтра, соблазнительно потянувшись. «Шикарно», – хмыкнув, ответил я, демонстративно смотря на грудь, туго натянувшую ткань. «Я уже изучил немного как саму девушку, так и менталитет Эйчине. Подобное не будет оскорблением или чем-то вроде того. Как-никак, мне удалось доказать свою доблесть, победив ее в бою. Для культуры Эйчине это важно. К тому же, Анг сама показала, что заинтересована во мне. Ха-ха-ха, спасибо за комплимент, но я о тренировке. Прекрасная тренировка, честно сказал я, улыбнувшись. Мне удалось неплохо продвинуться вперед. Думаю, теперь я смогу использовать предвидение в бою. Отлично, тогда закрепим материал и проведем спарринг, предложила девушка, тряхнув стянутыми волосами. Я же только кивнул. Еще час мы занимались, после чего был бой с одним из учеников мастера Рейна. В этот раз мне удалось предвидеть большую часть действий оппонента, а вот он практически не смог этого сделать, но сражался до конца. «Слушай, Лин, а ты как, сегодня вечером свободна?» – спросил у девушки, после конца тренировок. «Пока да», – с едва заметной улыбкой ответила Эйчине. «А что, есть какая-то интересная идея? Да вот хотел бы изучить город в твоей приятной компании, ХМ». А почему бы и нет, тогда давай в 19, я за тобой заеду, на то же место, что и в прошлый раз, на том и порешили. Пока было время, я привел себя в порядок и подготовился к свиданию. Девушка подлетела на своем аэроспидере точно в обговоренное время. Что бы ты хотел посмотреть в первую очередь, пирата? На твое усмотрение, Лин. Но думаю, сначала можно где-нибудь поесть. Все же день был напряженный. Хах, это точно, согласилась девушка, ловко лавируя по воздушной эстакаде. Вообще, обычно аэроспидеры летели по заранее запрограммированному маршруту на автопилоте, особенно в таких густозаселенных экуменополисах, но, видимо, Лин слишком любила водить. Вообще, зрелище открывалось захватывающее. Мы на огромной высоте, вокруг тысячи других спидеров, небоскребы, пробивающие облака и просто завораживающий вид на город. А уж если ты сам рулишь, то вообще получал непередаваемые ощущения. Правда, я, несмотря на все это великолепие, не являлся фанатом полетов, соглашаясь с Абиваном. Пусть этим делом дроиды занимаются. Лин решила поужинать в каком-то козырном ресторане. Назывался он Минкари. Вроде, с языка Эйчине переводится как «место, где вкушается пища перед важным поединком. Поэтично. Причем, чувствовалось, что девушка здесь бывала не раз. Но если учитывать, что она из крутой семьи, то неудивительно. Внутри среди посетителей было много нечини. Видимо, это популярное место, раз даже гости столицы сюда приходят. Лин, покрутив немного головой, выбрала столик около большого, панорамного ока и, взяв меня за руку, направилась к нему. Стоило сесть, как к нам подошел живой официант Эчини, который взял заказ. Еда тут, как оказалось позже, была выше всяких похвал. Хотя, я бы удивился, окажись она плохой. А когда мы утолили голод местной традиционной пищи, то заговорили о всяком разном. «Слушай, Ирата, а каково это, когда правит мужчина?» — неожиданно спросила Лин, грациозно восседая в кресле напротив. «Хаэм, ты про императора?» «Да, нормально. Но тут видишь, в чем дело. Я по вашей классификации представитель касты правителей. Для меня империя значит одно, а для обывателя иное. К тому же, нашей страной в данный момент правит скорее темный совет, а император занимается чем-то иным. Возможно, медитирует и постигает силу. Кто знает, как бы я знаю, но говорить такое будет не очень умно. Правитель, который не правит», — приподняв левую бровь, спросила Лин. «Очень странно. Она уже поняла, что может говорить со мной достаточно расслабленно, поэтому не лебезила. Ну а поскольку какой-то черты девушка не переходила, я реагировал спокойно. Ну, император Вишейт может себе это позволить», — заметил я, смотря на алое вино в своем бокале. «Да и в случае чего, он может вмешаться в происходящее, с его-то силой. А что с ней?» — поинтересовалась Эчини, придвинувшись ближе. «Он сильнейший разумный, которого я ощущал в своей жизни. Мощь императора настолько велика, что она накатывала подобно океану еще на орбите Драмундкаса. Надо же, и как-то мы отвлеклись. При правлении мужчин живется нормально, да и в темный совет не раз входили женщины. Скорее, ограничения только для одного пола больше вредят. С чего бы это? Власть должна доставаться достойным. А уж что у этого достойного между ног уже не так важно. Важнее то, что в голове. Нет, женщины во власти куда предпочтительнее мужчин». Следующие несколько минут мы шутливо припирались на тему того, какой пол лучше правит. В итоге победила дружба. После этого мы решили отправиться дальше, но перед этим следовало заплатить. Счет нам принесли не маленький, но вполне подъемный. «Я заплачу», — спокойно сказала Лин, вытащив кредитный чип. «Ну вообще-то, это я тебя пригласил на свидание, поэтому и платить мне». В это время официантка Ичини внимательно наблюдала за нашим спором. Видимо, ей, как представителю матриархальной культуры, подобное было интересно. «Уверен», — уточнила Анг, приподняв левую бровь. «Мне не трудно, не переживай. Деньги — это последнее, в чем я нуждаюсь», — заверил я девушку. «Знаешь, а давай. Мне даже стало интересно, как ощущается, когда парень платит за тебя», — с улыбкой призналась Лин. Усмехнувшись, я заплатил, после чего мы отправились в путешествие по городу. Девушка показала много интересных мест, через некоторое время остановившись около небольшого парка, расположенного на возвышенности. Эчини припарковала аэроспидер и повела меня между всевозможной растительности. Ее цель находилась у края парка, с которого было видно немалую часть города, освещенной лучами закатной звезды. «Ну как тебе?» — с интересом спросила Линтра, когда мы сели на одну из скамеек. «Шикарно», — честно ответил я, взяв ее за руку. Возражений не последовало. А дальше, по невысказанной договоренности, мы молча созерцали открывшийся вид, вплоть до момента, когда местное солнце скрылось за горизонтом. «Ну вот и все», — заметила Лин, повернув лицо ко мне. Она была так близко, что еще чуть-чуть и мы бы могли поцеловаться. «Уже поздно, но мы могли бы продолжить наше свидание». «Внимательно слушаю твое предложение», — произнес я хрипловатым голосом. «Я думаю, мы могли бы продолжить этот вечер у меня», — сказала девушка, а ее щеки и шея начали темнеть от приливающей крови. «Мои родители сегодня не появятся дома и не помешают нам. Я был бы дураком, отказавшись от столь интересного предложения. Значит, едем?» «Определенно», — Эчи недовольно кивнула, и мы практически побежали к аэроспидеру. «Дороге до дома Лин вообще должна быть посвящена отдельная книга. Даже не знаю, как мы смогли удержаться и не наброситься друг на друга там. Проведение силы, не иначе. Зато, прибыв на место и закрыв за собой дверь, мы тут же сплелись в порыве страсти. Лин начала срывать с меня одежду, и я последовал ее примеру. Освободившись от этих мешающих тряпок, подхватил девушку под упругие ягодицы. «Ах, прямо и направо!» — жарко прошептала в ухо эта страстная чертовка, укусив меня за шею. «Там моя комната. Ну же, скорее. Желание дамы. Закон». Глава 43. Знакомство с мамой и подавление недовольных. Глава 43. Знакомство с мамой и подавление недовольных. Рано утром меня разбудили какие-то посторонние звуки в доселе тихой квартире. Моментально проснувшись, я обратился к сенсорике и приготовился к бою. Что поделать, таковы издержки бытия ситом. К счастью, нападения ждать не стоило. Ну, я надеюсь, ауры, которые находились рядом, были мне знакомы. Вернее, одна точно принадлежавшая мастеру Рейну, а вот вторая походила на ауру, лежащей рядом Лин. Рискну предположить, что это ее мать. Дорогой, дочка пригласила на ночь друга или подружку. Раздался приятный грудной женский голос из-за двери комнаты. Такой у Линтры будет лет через 5-10. Давненько такого не было. Друга, тихо отозвался Рейн, и при этом нам ничего не сказала. Или ты знал, этот парень несколько дней обучается у меня. Они с Лин сразу приметили друг друга. К тому же, Ирата смог победить нашу малышку в поединке. Да, как интересно. «Ты только что меня очень заинтересовал», — с энтузиазмом произнесла женщина. «Может их разбудить? Не надо. Пусть отдохнут. Лин пошла в тебя и, зная твой темперамент, уверен, что Ирата пришлось серьезно выложиться.